Глава третья. Жена сидела в кресле перед телевизором и хлебала борщ. На ее коленях стоял поднос с тарелкой супа и переполненной окурками пепельницей. «Мне никто не звонил?» – спросил Алексей, входя в комнату. Супруга продолжала неотрывно глядеть на экран, считая, как видно, что вопрос был задан кому угодно, только не ей. С экрана на нее проникновенно смотрел известный всей стране олигарх Потапов и что-то вещал. «Нина, мне кто-нибудь звонил?» — повторил Дальский. «Да кому ты нужен?» — отмахнулась жена. Алексей вздохнул. «Он действительно не нужен никому. Вахтерша, судя по всему, что-то перепутала. Никто не звонил в театр и Дальским не интересовался». «Ты бы послушал, очень умные вещи, — говорит, — обронила Нина, не оборачиваясь, — а то вдруг придется снова играть богатых людей, будешь хоть знать, что и как произносить. Я не сочиняю сценарии, а только читаю текст, который мне подсовывают перед началом съемок. Потому и получаешь 200 баксов за съемочный день, а те, кто головой работает, в 15 раз больше». Алексей хотел огрызнуться, но промолчал. Вероятно, вспомнил Вику Соснину, у которой каждый день жизни съемочный, и которой платит куда больше, чем могла представить себе жена такого неудачника, как он. Однажды во время спектакля Дальский обнял и с силой привлек Вику к себе. Пьяным гаишникам ведь многое позволено. Та не попыталась отстраниться, не напряглась даже, только быстро взглянула на партнера, и что было в ее взгляде, он не понял. Но показалось, будто промелькнула в глазах девушки обреченность, словно именно сейчас совершается между ними то, чего все равно не миновать. «Пепельницу вытряхни», — донесся до Алексея голос жены, та протягивала ему поднос. «Тарелку поставь в мойку, а лучше вымой сразу, хоть какая-то польза от тебя будет». «Для пользы дела я наделил бы исполнительную власть большими полномочиями», — говорил с экрана известный олигарх. «А то сейчас получается, что как раз спрашивают с исполнителей, возможностей же исполнять у них нет. Или в бюджете расходы на необходимые мероприятия не предусмотрены, или все упирается в процедурные препоны. Порой простое согласование занимает столько времени, не говоря о том, что никчемная бумажка должна получить визы 20 чиновников, которые, кажется, для того только и получают свою зарплату, чтобы запрещать то, в чем ни черта не понимают». Дальский попытался понять, о чем ведет речь Потапов, но мысль ускользала от него. Тогда Алексей повторил вслух вслед за олигархом. «Ни черта не понимают, однако именно эти бездельники решают судьбы многих и многих проектов, реализация которых существенно изменила бы нашу жизнь». Затем взял со стола пульт, отключил звук и продолжил. «Учтите, перемены зависят не от президента страны, не от Государственной Думы, а от мелких сошек, которые прекрасно сознают свою собственную ничтожность и потому всеми средствами пытаются запретить и не пустить, ожидая, что к ним придут и поклонятся, а люди деятельные кланяться не умеют». «Похоже», — оценила жена. «Ты что, уже слышал это выступление?» Алексей покачал головой. «Где он мог его слышать?» Просто произнес вслух первое, что пришло в голову. «Знаешь, а ты вообще-то похож на Потапова», — удивилась Нина. «Как я раньше не замечала. Тебе только прическу изменить, да очки на нос водрузить, хотя... У него взгляд волевой и решительный, а ты — амеба какая-то, фря одним словом». От слов жены стало противно, и Дальский вышел на кухню. Нину он не любит, да и не любил никогда. Но если разводиться, то придется делить однокомнатную квартиру. Можно, конечно, ее продать, да только тогда они оба с Ниной останутся без крыши над головой. Снимать жилье Алексей не в состоянии, того, что ему платили в театре, едва на пропитание хватит. У супруги положение гораздо лучше. Она работает администратором в спа-салоне и получает значительно больше, чем он. Правда, сколько именно, Дальский не знал даже приблизительно. Когда его призвали в армию, Алексей не сомневался, что служба будет проходить в гарнизонном клубе, где ему придется режиссировать праздничные концерты, самодеятельность личного состава, ставить любительские спектакли, да еще давать уроки актерского мастерства офицерским дочкам, грезящим о сцене. Год пролетит быстро, и он вернется в свой театр. Так и должно было случиться. Алексей попал в клуб мотострелковой бригады. Поначалу его заставили, конечно, изучать устав и ходить строем, но это длилось недолго. Золотоволосая жена начальника штаба узнала, что в части будет проходить службу киноактер, фильмы с участием которого она помнила с ранней юности. Кстати, роли Дальского всегда были выигрышные. То пионер, партизанский разведчик, то сын ученого-атомщика. И заглянула в клуб. 30-летняя романтически настроенная Златовласка даже поговорила немного с новобранцем. Голос ее дрожал то ли от волнения, то ли от соприкосновения с прекрасным. Служба стала значительно легче, а после принятия присяги Алексей рассчитывал на еще большую свободу передвижения. Однако случилось непредвиденное. Присяга была принята, а через пару дней весь личный состав погрузили в эшелон, боевую технику на платформы и бригаду отправили к новому месту дислокации. Ехали недолго, чуть более суток, и прибыли на войну. До вокзала в Грозном эшелон не дошел совсем немного, личный состав высадили. Некоторых посадили на боевую технику, и они отправились далее на броне, а те, кому не хватило места на БТРах и танках, потопали к пункту назначения пешком по путям. Дальский брел рядом с незнакомыми пацанами и по их лицам понял, что страшно не только ему. Слышны были громкие очереди и одиночные выстрелы, но где стреляют, определить не представлялось возможным. По прибытии на место началась суета. Дальский вместе с десятком других бойцов расположился возле стены какого-то сарая за кирпичным парапетом ограды. Все находившиеся рядом с ним и сам Алексей таращились на пустырь, за которым виднелись невысокие городские здания. Старшим был сержант, который, в отличие от рядовых, не занимался разглядыванием пустыря, а лежал на спине на расстеленном на снегу брезенте и, прижимая к груди пулемет, смотрел в небо, темнеющее от сумерек и дыма. Теперь очереди звучали, не умолкая, и доносились они со стороны города. Алексей подумал, все, что он видит, слышит и ощущает сейчас, происходит не с ним, а с каким-то другим человеком, по нелепой случайности попавшим в неразбериху, неизвестно чем вызванную, а может даже и выдуманную кем-то с непонятной целью. И человек, чьими глазами сейчас смотрит на окружающее, вовсе не знаком ему, только Дальский почему-то говорит его голосом, стараясь казаться спокойным и уверенным в себе, дрожа от промозглой сырости чужого едкого воздуха. Алексей закрыл глаза. Внезапно раздался грохот орудийных залпов и затряслась земля. «Сейчас на нас попрут, нутром чую», — произнес сержант. Кто попрет и откуда, Дальский не понимал, и спросил сержанта. «Ты уже был в бою?» Тот сплюнул в сторону и строго посмотрел на Алексея. «Не ты, а вы, понял, салага?» «Так точно», — сержант поднялся и сел на корточки. «В бою я не был, но все равно мы им сейчас такого вставим». Быстро темнело, и Алексей отчетливо осознал, что темнеет навсегда. То есть сейчас наступит ночь, за которой не придет утро. Фонари не горели, и от этого город казался еще более мрачным. Вдруг по-прежнему вокруг грохотало. Потом вдруг все стихло, и только ветер приносил еще какое-то время эхо далеких одиночных выстрелов. На миг показалось, что неразбериха закончилась, что вот сейчас Алексей увидит себя в комнате студенческого общежития, которую ему предоставил на одну ночь Володя Цыденжапов. На стене будет висеть копия тулуз-лотрековской афиши «Мулен Руж», а рядом с ним лежать Вероника Соснина. Она будет прижиматься к нему и ловить его поцелуи. Дальский так сильно захотел этого, что зажмурился. Сейчас он откроет глаза и окажется в единственной их ночи, пахнущий сорванной вечером сиренью и скорым расставанием. Так уже было, но тогда это было с надеждами на будущее, на успех, славу, поклонение. А теперь Алексей точно знал, что Соснина уйдет из комнаты и вообще из его жизни тихо и незаметно, осторожно ступая босыми ступнями по засыпанным сигаретным пеплом проплешинам старого ковра. Кто-то тронул его за плечо. Дальский открыл глаза и увидел нагнувшегося к нему полковника. «Артист?» — спросил тот. Алексей кивнул. «Тогда пойдем со мной». Они вернулись на вокзал, вошли в здание. Миновали зал ожидания, оказались в темном коридоре. Полковник освещал путь фонариком, затем открыл дверь просторной комнаты, где уже находились несколько офицеров. Показал настоящую на столе тарелку с бутербродами. «Есть хочешь?» Дальский вспомнил о сержанте и других пацанах, оставшихся возле кирпичного пакгауза, и отказался. 100 грамм все равно прими», — велел полковник и подвинул к Алексею стакан с водкой. «Давай, давай, скоро такое начнется. Моя жена попросила за тобой присмотреть». Алексей догадался, что перед ним начальник штаба бригады, и поинтересовался. «Долго мы здесь будем?» 2 часа еще не прошло, а ты уже...» Полковник не договорил, снова загрохотало все вокруг. «Выпей!» — крикнул начальник штаба. «Залпом пей и следуй за мной!» То, что происходило дальше, не укладывалось ни в пространстве, ни в памяти. Поначалу время, разбившееся на куски, как упавшее со стены зеркало, еще хранило отражение каких-то событий, которые можно было выстроить в определенной последовательности, но потом и эта цепь разорвалась на несвязанные между собой фрагменты. Звенья ее разлетелись в темноте, оставив вспышки выстрелов, кривые пунктиры трассирующих пуль, всплески огня, удушливую горечь дыма и скрипящий вкус кирпичной пыли во рту. Ночной бой продолжался до утра, то затихая, то разгораясь с новой яростной силой. Когда начало светать, Алексей выполз на воздух, чтобы отдышаться, но и здесь едкий дым раздирал легкие. За кучей битого кирпича Дальский встретил того самого сержанта, с которым разговаривал возле пакгауза. «Ты живой, брат!» — обрадовался парень. Они обнялись, и сержант сообщил, что другие ребята, бывшие там же, у пакгауза, погибли. «Мина в стену угодила, их сразу всех осколками накрыло, а мне только рожу кирпичной крошкой посекло». И он предложил сползать туда, пока затишье, и вынести тела.